Глава 12. На что это походило? Замороженный замок? Стеклянную корону с сотнями лучей? Гроздь гигантских кристаллов, рвущихся к небу? Сотни заостренных ледяных шпилей, словно выкованных из матового серебра и хрусталя, поднимались из-под вод подземного океана. Их окружало, над ними переливалась пелена радужного сияния, играющего всеми цветами радуги. Все это сияло, сверкало, подобно звезде, невесть как упавшей в это мрачное черное море. «Замок Снежной Королевы», — завороженно прошептала Фиана. «Что?» «Я такой в детской книжке помню», — пояснила она, смущенно потупившись. «Действительно, очертания скорее напоминают клановый замок, чем природную аномалию», — согласился Бонус. «Башни, шпили, центральное здание. Они словно заморожены, покрыты слоем льда. Даже арку главного входа можно разглядеть. Что это за место?» «Никто не знает, но ледяная корона здесь не изначально. Она появилась примерно год назад. Ниоткуда взяла и выросла», — ответил капитан. «Мы можем высадиться на нее и изучить подробнее?» «Бессмысленно. Видите это радужное свечение? Нечто вроде купола замков и фортов, но 100 крат более мощное. Под него не попасть». «Может, просто плохо пытались?» — спросила Фиана. «Если это место защищено, значит, внутри что-то вкусное». «Ага, многие так и думали. Собирали рейды, корабли», — кивнул Трайнул. «Не при мне дело было, но наслышан. Видео в сети сами можете поискать. В общем, 400 игроков, 10 кораблей не смогли пробить естественную регенерацию щита короны. Где-то выкладки видел, там космический урон нужен, нереальный». Я смотрел на вздымающиеся над головой острые шпили. Они и правда походили на замок, замерзший несколько сотен лет назад, покрытый слоем льда, который скрыл все подробности, оставив только смутные очертания. Чем-то это походило на кристалл отрицания, скрывавший храм теней, но иной природы. «Космический? Нереальный урон, говорите?» Внутри шевельнулась смутная мысль, но я тут же отогнал ее подальше. «Я здесь проездом, решать местные ребусы в планы не входит». «Не верю, что внутрь невозможно попасть», — уперся Бонус. «В лоб долбить — это одно, но есть же способы проникнуть и под замковый купол». «Да пробовали», — неохотно кивнул Трайнул. «Те, кто может такие вещи, подробности не рассказывали, но ничего у них не получилось. Внутри что-то мгновенно убивает. В общем, корона защищена. Лучше руками не трогать. Посмотрите по сторонам». «Интересно, а через тень пробовали? Или такие умельцы вообще редкость?» Ради эксперимента я взглянул на замерзший массив сквозь призму теневого зрения. И едва не ослеп, поспешно отвернулся от бьющего прямо в глаза света. В плане тени, ледяной замок казался горящей изломанной звездой, излучающей нестерпимо яркое сияние. Смотреть на него было невозможно, как на солнце, стоящее в зените. Перед глазами тут же расплывались багровые круги. Кто бы ни был творцом этого загадочного сооружения, защитил он его по полной. Подобраться в плане тени невозможно, потому что вокруг просто нет теней. Мы медленно плыли по кругу, осматривая ледяную корону. Сооружение, чем бы оно ни было, оказалось весьма внушительных размеров, ничуть не меньше доброй крепости. Снежно-хрустальные замерзшие грани вздымались прямо из воды. Чистые, идеально ровные, они отбрасывали 1000 бликов. Казалось, мрак и мерзость дыры не способны запятнать их. «Местные подводные твари почему-то избегают этих мест», — поделился Трайнул. «Здесь спокойно, можно даже искупаться. Не хотите?» «Шутит так, что ли?» Дрожь пробирала при одном взгляде на неподвижную черную воду. Трайнул, увидев наши вытянувшиеся лица, расхохотался. Снова приложился к объемистой фляге. Это дело он уважал. Я собственными глазами наблюдал, как пустил последний ящик вина с поверхности, стоявший в трюме. Не очень хороший признак. Постоянная щекотка нейронов иллюзорным алкоголем говорит о желании убежать от проблем, как внешнего, так и этого мира. Но капитан он кажется дельный, хотя упрям, как настоящий цверг. «Дальше идем на восток, к морю ужаса», — сообщил он следом. «Зацепим его краешком. Вы же хотели посмотреть на местных тварей? Я обещал охоту. Устроим небольшое сафари. Ха-ха!» Свет ледяной короны, со всех сторон сфотографированный первопроходцами, постепенно растаял за кормой. Мы удалялись на восток, в центральные области дыры, навстречу таинственному морю ужасов, отмеченному на картах большим белым пятном. Где-то в его глубинах скрывался остров безумия, так нужный мне. Несмотря на ежедневную обработку и уговоры, Трайнул упорно отказывался заходить в те воды. Мы сошлись на том, что он доставит меня в Чешую, остров-пристанище отчаянных охотников на подводных чудовищ. Там я рассчитывал зафрахтовать корабль с экипажем или на худой конец разжиться сведениями. Чешуя была ближайшим обитаемым островом к морю ужаса, и я надеялся, что местные моряки больше осведомлены, чем Трайнул. Цверг, по собственному признанию, эти места не любил и посещал мимоходом. Дыра раздражала меня все больше. Отсутствие света порождало депрессию. Как они вообще живут здесь, в этом вечном мраке? Аукцион не работает, система удаленных контрактов тоже. В поселениях НПС функционал ограничивается койкой в таверне да кругом респа. Даже развлечься нечем. Я коротал время с Рокки, который гонял меня по палубе, преподавая азы эсперанзы. Мало-помалу я осваивал премудрости этой фехтовальной техники, также отличавшиеся от того, чему учили тренера Либерти, как рубящие удары массивным двуручником от игры изящной рапиры. Эсперанза больше походила на танец. Победа основывалась на контроле дистанции и оружия врага, на правильном маневрировании и умении выбрать позицию. Ты – центр круга, всегда центр. Граница круга – длина твоего клинка. Двигаясь, ты переносишь этот центр с собой. Я задавался вопросом, какой же архетип у гробовщика, который, несомненно, был мастером этого искусства? Фехтовальщик? Дуэлянт? Он пригодился бы и мне. Третья ячейка доступных архетипов, кроме свободного торговца и прокси-бога теней, до сих пор была забита примитивным мечником, чьи стандартные умения висели мертвым грузом. К сожалению, условия получения большинства редких, а тем более эпических архетипов, неизвестны или держатся в секрете. Тренировку пришлось прервать. В личке объявился и прописался Олаф, злой как собака. Что там вызвало его недовольство, я понятия не имел, но отыгрался он по полной. Практически в ультимативном тоне от меня потребовали свернуть операцию и вернуться в мир Дорсы. Клану срочно понадобились закупки боевого обвеса форпостов и материалы для апгрейда защитных сооружений. Нужно все это было, как всегда, вчера. Привязки в мире дыры у меня нет. Уйти камнем душ или клановым порталом означало покинуть дыру на неопределенное время. И как потом возвращаться, как показала практика, даже попасть сюда проблематично. Да, вояж с Трайнулом затянулся, но бросать задачу магистра в одном шаге от цели я не намерен. В общем, сошлись на том, что по прибытию в ближайший порт я привяжу там камень душ и вернусь в Кондор клановым порталом. Этот вариант мне не особо нравился. Во-первых, точка привязки у игрока может быть только одна. Моя находилась с начала игры в Эйре, в таверне Карна, и менять ее не хотелось. Панды шли по пятам. В королевстве можно рассчитывать на помощь друзей, на НПС-гвардов, а тут в дыре на кого? Если меня зажмут здесь, останется только уповать на помощь админов. Во-вторых, клановые порталы ограничены числом и кулдауном, да и вообще принадлежат клану. Сейчас они есть, завтра кончились. И что тогда опять же? Не нравилась мне эта схема, но выбора Олаф не предоставлял. Закупки вообще не требовали отлагательств. Пришлось крутиться, как ужу на сковородке. Я вышел из сферы, запустил аккаунт Твинка, предварительно сделав ему небольшой денежный перевод. Свитком телепортации перенес на Базаар. Там потратил пару часов, чтобы найти и заякорить нужные по клановому списку позиции и подготовить транспортные контракты для Борланда. Навыков торговли не хватало. Я был вынужден перелогиниться и попросить выкупить длинный список товара одного из мемберов клуба. Естественно, за комиссию. Пришлось переплачивать, и это резало без ножа. Но деваться некуда. Время дороже, Задание в дыре я намерен довести до победного конца. Когда вернулся, Абиссал шел по светящемуся морю, мимо огромных каменных колонн, уходящих вверх к недостижимому своду. Эти столпы, каждый размером с небольшой остров, обжили колонии летучих мышей. Они роились в воздухе, их тут были тысячи, и команде, кажется, уже надоело отстреливать вьющихся над кораблем перепончатых монстров. «Проходим столбы», — сообщил Рокки. «Скоро войдем в области, не отмеченные на картах. Там поймешь, почему море ужаса». Тем временем корабельный искатель встрепенулся и взобрался на палубу, указывая рукой куда-то в сторону. Трайнул отдал неслышимые мной команды, и экипаж занял свои места на вращающихся площадках гарпунных пушек, у боевых орудий и запущенного двигателя. Трайнул. «Мы нашли цель. Господ туристов, прошу подняться на палубу». Я уже обратил внимание, что Абиссал обладал немалой огневой мощью. Три универсальных орудия на подвижных лафетах, несколько легких бомбард с подставками, две цепных гарпунных пушки. Первая, носовая, была небольшой, но дальнобойной. Такие обычно устанавливались на астральные суда. Вторая – монструозным стволом в отдельной кормовой люльке. Она была заряжена четырехлезвийным, загнутым багром, напоминающим большой якорь. Подобным оружием мой скиф поймали у крепости Панд, и цепь там имелась похожая, тяжелая, в звено легко можно было просунуть руку. Вооружен странный корабль Трайнула, в общем, на уровне астрального фрегата, что в реалиях сферы весьма неплохо. И зачем ему такая огневая мощь? Тем более здесь. Для чего осадная цепная пушка, обычно монтируемая на башне форпостов, я не представлял. «Кто там?» — возбужденно спросил Бонус, вглядываясь вперед. «Кого нашли?» «Переросток или поющая», — ответил Трайнул, не отрываясь от окуляра длинной подзорной трубы. «Что он может увидеть там, в непроглядной темноте? Или у капитана есть темновидение? Тоже вариант». «Судя по поведению, сигнала поющая». Абиссал ощутимо прибавил хода. Он уверенно резал округлым носом неподвижную воду, оставляя за собой два расходящихся пенных буруна. По поведению капитана и экипажа, я понял, что погружения не будет. Охота состоится в надводном положении. «Если это поющая, надо бы бафнуть всех щитом разума!» озабоченно крикнул с кормы громобой. «Нет нужды, лишние расходы!» — отмахнулся Трайнул. «Нас много, всех не зачарует!» Луч света, исходящий от Абиссала, до этого бесцельно шаривший по черной воде, вдруг выхватил что-то инородное, белесое, мелькнувшее на поверхности и тут же ушедшее на глубину. Корабельный прожектор, спаренный с носовой гарпунной пушкой, вцепился и не отпускал, освещая странное создание, скользящее над самой гладью воды. Я присмотрелся, сморгнул, вцепившись в поручни, и вдруг увидел тонкую девичью фигурку, легко бегущую по волнам. Улыбаясь, игриво встряхивая распущенными волосами и маня рукой, она неуловимо скользила прочь от корабля, полупрозрачная, светящаяся. «Призрак?» В ушах зазвучала тонкая, невыразимо печальная мелодия. Девушка пела на незнакомом языке. «Вы отражаете эффект умения «Песня моря» с помощью навыка «Аскет». Оглядевшись вокруг себя, я заметил, что почти все жадно внимают пению, вытянувшись в сторону источника, и лица у них странные, а Бонус, кажется, хочет перелезть через поручни. Я схватил его за пояс, удерживая, и тут, разрушая магию голоса поющий, заорал Трайнул, стоящий у руля. «Стреляйте! Бейте ее! Не спите!» Хлопнула носовая цепная пушка, выплюнув отточенную стрелу гарпуна. За ним со звоном разматывалась, крутя бобину, тонкая металлическая цепочка. Выстрел угодил куда-то в воду. Копье ушло полностью, но тут же медленно поднялось на поверхность. Поющая девушка исчезла. Мелодия оборвалась диссонансным визгом боли. Наискось торчавшая древко резко дернулась в сторону, до предела натянув провисшую цепь. Да с такой силой, что корпус Абиссала слегка дрогнул. «Добейте! Добейте! Может уйти!» — крикнул Трайнул. Громобой, Рокки и кто-то еще, подхватив луки и бомбарды, наперебой полили в белесое пятно, пробитое гарпуном. Тварь, скрывающаяся под водой, дернулась еще пару раз и всплыла безобразным белым сгустком, больше всего похожим на огромный слипшийся клок волос. Показавшись на поверхности, она издала горестный, почти что человеческий стон вздох и замерла, испустив дух. Закрутилась обратно бобина гарпуна, подтаскивая добычу поближе к кораблю. В несколько багров ее втащили на борт. Я в отвращении отступил на пару шагов. На палубе, растекаясь тошнотворной слизью эктоплазмы, разметалось медузообразное создание размером с человека. Сотни белесых косичек, расплывающаяся студень полупрозрачного тела, внутри которого угадывались темные контуры внутренних органов. «Знакомьтесь, поющая!» — представил Трайнул мертвого монстра. «Заносите в свой бестиарий! Полупрозрачная тень с умением гипноза и иллюзии. Водится на окраине моря ужаса. По пятибалльной шкале опасности двойка, пожалуй». «А что с нее падает?» «А сейчас покажем», — усмехнулся Трайнул. Один из его помощников шагнул вперед, встал над телом, в его руках блеснуло кривое лезвие ножа Скиннера. Я отвернулся. Порой сфера чересчур реалистична, особенно когда потрошат вот таких уродов. «Эктоплазма, ингредиенты редкого качества, и все...» «Бэээ», — донесся голос Феяны. «Иногда падает мелкий камень искажения, 200 золотых, но только со взрослых особей. Это мелковато». «А куда идут эти ингредиенты? Алхимия?» «В основном да, но мы обычно используем их по-другому. Сейчас увидишь». «Как-то все легко и быстро прошло», — сказал я подошедшему гробовщику. «Раз и все. Пугали кошмарными подводными чудовищами, а тут медуза-переросток». Недоуменно выслушав меня, Рокки вдруг расхохотался. «Ты думал, это была охота?» — сквозь смех спросил он. «Да? Правда?» «Да. А что же?» «Нет, парень. Мы просто поймали живца». Трайнул и его помощник ловко скручивали то, что было внутри поющей, красно-черно-фиолетовый шар, фиксируя его с помощью сети и металлических цепей. «Видишь это? Местная наживка», — усмехнулся гробовщик. «Сейчас прицепим ее на крючок, и начнется большая рыбалка». Ком наживки получился с метр диаметром для немаленькой такой пасти. Крючком оказался монструозный 4-лезвийный гарпун из кормовой цепной пушки. «Какую добычу они хотят выловить на такую снасть?» – размышлял я, наблюдая за приготовлениями. «Размером со слона?» Но Трайнул, кажется, знал, что делал. Наживка на крючке полетела за борт. Леской служила толстенная якорная цепь, способная удержать астральный корабль. После чего броневые створки обессала поползли вверх. Мы явно готовились к погружению. Охота-рыбалка состоится на глубине? «Трайнул, надо быстрее, идут падальщики». «Слепые акулы, сколько?» «Трое, нет, четверо». «Ничего, прорвемся. Ну что, все готовы?» «Начинаем погружение. Сейчас вы увидите настоящее сафари дыры».